Дагги — человек с длинной рукой. У Киваи, кроме историй о злых духах, обитающих в лесу и в воде, есть также рассказы о странных, необычных людях. Так, например, они рассказывают про человека, у которого ноги сильные и тяжелые, как у птицы казуара, или про человека с огромными рыбьими глазами. Но чаще всего можно услышать рассказ про человека по имени Дагги. В давние времена в лесу неподалеку от селения Сасасароа жил Кивай по имени Дагги. Хижина его стояла не как у всех на столбах, а прямо на земле, и поэтому во время дождей ее заливало водой. Спал он не на циновке, а в пустом, выдолбленном изнутри бревне барабане. Никогда не раскрашивал, как это делают остальные мужчины, лицо и не украшал голову перьями. Но главное, что отличало Дагги от других, это то, что одна рука у него была обыкновенная, а вторая — длинная-предлинная, похожая на змею. Дагги днем никогда не выходил из хижины, а по ночам высовывал в окошко свою длинную руку, и та ползла по земле, забиралась в чужие дома и огороды, воровала там овощи и мясо. Если Дагги хотел полакомиться кокосом или бананом, то его рука, нащупав дерево, взбиралась по стволу, находила плод и срывала его. Хворост, дрова — все приносила ему рука. Таков был Дагги. А еще в селении Сасасароа жили две сестры. Мужей у них не было, и они сами возделывали свои огороды. Однажды сестры заметили, что с их огородов кто-то ворует. «Это, наверное, летучие лисицы», — сказала старшая. «Видишь, на земле нет отпечаток ног. Это лисицы». «Ты права», — согласилась младшая. Но той же ночью рука Дагги забралась к ним в хижину. Она проникла через дверь, ощупала в темноте все стены, наткнулась на связку бананов и утащила ее. Через несколько минут рука вернулась и унесла прямо с очага горшок с похлебкой, которую сестры сварили себе из рыбы и ямса. Похлебка так понравилась Дагги, что он стал каждую ночь посылать к сестрам свою руку. — Кто-то ворует у нас горшки, — сказала старшая. Это не могут быть лисицы. Ты крепко спишь ночью? Крепко. Давай эту ночь не спать. Младшая согласилась. И когда зашло солнце, сестры сели около погасшего очага. Сидят и вдруг слышат, как что-то зашуршало за стенкой. Вползло в дверь и стало негромко похлопывать по полу. Эта рука искала очаг. Вот шевельнулся горшок с похлебкой. Старшая сестра вскочила, зажгла огонь, увидела руку, да как закричит младший: «Давай скорее, скорее петлю!» А надо сказать, что папуасы Киваи вместо веревок, их у них нет, используют гибкие тонкие побеги лиан. Набросили сестры петлю на руку, затянули и, выйдя из хижины, привязали к столбу, на котором стоял их дом. Ждет, ждет Дагги. Не возвращается рука. Потянул к себе, что-то держит. Ой, меня кто-то привязал. Если это мужчины, мне могут отрубить руку, захныкал Дагги. Настало утро, и женщины, отвязав руку, пошли за ней следом. Ползет рука, уползает из деревни, ползет через лес, видят, в лесу хижина, не на столбах, как у всех, а на земле. «Смотри, вползает в хижину», — говорит старшая сестра. Вошли в хижину, видят, барабан, а в нем лежит человек. «Ты кто такой?» — спрашивают. «Я Дагги. С кем ты живешь? Один. У тебя очаг есть? Огонь ты разводишь? Нет. Ему трудно так жить, — подумали сестры. Нехорошо одному, надо ему помочь. И они остались жить с Дагги. И тогда все переменилось. Хижина теперь поднята на столбы, и вода не заливает ее. Около хижины разбит огород, в нем растут ямс, таро и земляные орехи. И сам Дагги стал другим. По праздникам сестры красят ему лицо черной и белой краской, вставляют в волосы перья птиц, а на грудь вешают, как у всех мужчин, украшения. И хотя рука у него осталась по-прежнему длинной, он уже больше никогда не посылает ее воровать в чужих огородах и хижинах.